Глава 65. Караван двигался словно в осаде. Оборотни, сменяя друг друга, бежали впереди, вынюхивая возможные ловушки. Сират и Ниир охраняли женщин, собранных для безопасности в один фургон. Сам Тирос держался на стимулирующих настойках, с ужасом понимая, что скоро придется сполна расплатиться за их использование. Сатра и Синуш спали с оружием. Помолодевший Амиран по-прежнему охранял Мерила, а лорд Вайентар использовал какую-то очень затратную драконью магию для заметания следов и к вечеру валился в кровать совершенно бледный. До Сарианы оставались сутки пути. Лететь было здорово. Внизу сначала тянулись густые леса, пронзенные кое-где каменными зубьями скал. Потом заблестела река, окруженная словно бусами деревенскими домами. Гелла уже устала махать крыльями, и ее грудь бурно вздымалась от усталости, когда Кэл вдруг сменил направление движения и скользнул вниз. Воздушная струя дернула Геллу, переворачивая. С коротким криком девушка начала падать вниз головой, но ее тотчас подхватили острые драконьи когти. «Держу!» — раздался в голове гулкий голос. «Внизу замок. Я его узнал. Сможем там сесть на лошадей и доехать до Сарианы». Гелле уже было все равно. Повиснув в золотых когтях, она равнодушно смотрела, как приближаются серые контуры замка, прорисовывается периметр стен, приземистый донжон, три высокие изящные башни с деревянными крышами. И тут вдруг поняла, что она в когтях у дракона, который собирается приземлиться. Сдавленно пискнув, девушка попыталась вырваться из огромных изогнутых когтей, но дракон инстинктивно сжал их крепче. Не видя другого выхода и не желая быть размазанной по брусчатке двора, Гелла просто укусила дракона за огромную, покрытую мелкими чешуйками лапу. Дракон громко затрубил от неожиданности и, сбив полет, разжал когти. Высота оказалась совсем небольшой, и раскрытые крылья девушки не успевали наполниться воздухом. С протяжным визгом Гелла влетела в ошеломительно холодную воду и тут же начала тонуть. Спланировав к небольшому, но чистому озеру, дракон выловил тонущую в безмолвной панике леди и с налета опустил ее в стажок сухой травы, очевидно скошенной садовником вокруг озера. Мокрая, растрепанная и вываленная в колючей сухой траве Гелла, потеряв всякий пиетет, высказалась так круто, что стоящий на берегу, открыв рот, парень заслушался. «Кэл!» — Гелла сорвалась на виск. «Ящерица безмозглая!» Золотой дракон уже приземлился на берегу и, встряхнувшись, вернул себе человеческий облик. Глядя на красную и злющую герцогиню, он не смог удержаться от сдавленного смеха. «Простите, леди, но вы сами виноваты. Зачем вы меня укусили?» «Затем, что магия на золотых драконов не действует, а вы явно собирались размазать меня по брусчатке двора!» «С чего вы взяли?» Принц даже обиделся. «Я просто собирался сначала поставить вас на клумбу, а потом менять облик». Гелла взглянула на большущую клумбу в центре двора. Каменный колодец окружали аккуратно подвязанные колышком кусты цветущих пионов. Следом шло кольцо зеленой травки, усеянной мелкими белыми цветочками. А по периметру клумбу окружали мощные, еще не цветущие летние розы. Покачнувшись, герцогиня выдала. «Правильно я вас укусила. По зрелом размышлении пруд и солома еще не так страшно, а вот осиновый кол в сердце окончательно решил бы все вопросы с вашей династией». Калабриан, только сейчас внимательно рассмотрев клумбу, тоже качнулся и начал бережно отряхивать Гелу от налипших плотным слоем стебельков и листочков. «Простите, леди», — тихо сказал он, выпутывая из волос особенно колючие и цепкие семена. «Я был неправ. Для меня клумба — это мягкая земля под цветами и только». Гелла, уже немного поостывшая, только кивнула, сосредоточенно отряхивая костюм. От замка к ним уже бежала толпа людей в самой разной одежде. От вполне модного камзола с золотым шитьем до слуг в простых штанах и распахнутых по случаю жары рубахах. Подбежав ближе, тучный человек в строгом сером камзоле узнал принца и изящно поклонился. «Приветствую вас, ваше высочество! Вы не изволили уведомить о своем визите?» «Я здесь проездом, Цимс. Приготовьте мои комнаты, а для леди Геллы — соседнее. И вели завтра с раннего утра приготовить карету и сменных лошадей до самой Сарианы. «Слушаюсь, ваше высочество!» Мажордом еще раз раскланялся и тут же заторопился к замку, покрикивая на окружающих. «Быстро по местам, бездельники!» Слуги, переминаясь и с любопытством поглядывая на принца и Геллу, нехотя тянулись к замку. «Пойдемте, леди!» Кэл протянул Гелле руку. «В замке найдется ванна с горячей водой и ужин. Здешнего повара мама сманила у леди Рамсей, а она, если помните, известная гурманка». Я слышала другую версию, будто бы леди выгнала повара за то, что едва не подавилась рыбной косточкой в филе, а уж он поспешил предложить свои услуги ее величеству. «Чего только не выдумают дамы, дабы сохранить статус-кво!» Принц рассмеялся. «Я сам вел переговоры с поваром, и поверьте, леди Рамсей билась за него окельвица». Улыбнувшись, Гелла ступила под своды замка. Это было очень старинное здание, сохранившее былое величие и мощь. Но все же здесь чувствовалась женская рука, многочисленные вазоны с цветами и драпировки, минимум оружия на стенах. Зато изысканные шерстяные и шелковые гобелены украшали главный зал, а в гулких коридорах висели работы попроще, изготовленные из льна и крашеных хлопковых нитей. Должно быть, они были выполнены учениками гобеленовой мануфактуры, устроенной ее величеством неподалеку. Две комнаты, предоставленные леди по распоряжению принца, оказались очень уютными и сочетали в себе замковую строгость и дворцовую пышность. Холодные каменные стены в гостиной выглядывали совсем немного, лишь там, где могли подчеркнуть особенности интерьера. Например, у камина, отделанного красивым светлым мрамором с кремовыми прожилками, в простенке, подчеркивая роскошь резной рамы зеркала, и над дубовой дверью, оттеняя простоту и строгость королевского герба. По этой детали Гелла догадалась, что принц предоставил ей комнаты, предназначенные для будущей супруги, но выяснять отношения ей сейчас не хотелось. Гораздо больше хотелось впиться зубами в кусок слабо прожаренного мяса и уснуть. К счастью, все это оказалось выполнимо довольно быстро. Пока Гелла раздевалась, в небольшой ванной комнате приготовили ванну с душистым розовым маслом. Горничная подала простыню и принесла прямо в купальню серебряный поднос с ужином. Очевидно, Калабриан переговорил с мажордомом еще раз, так как на подносе, кроме мяса и сладостей, стоял накрытый крышкой бокал, а под ним короткая записка. «Кровь свиная с вином!» Добавил пару капель своей, для вкуса. Покачав головой, Гелла выпила лекарство и с аппетитом поужинала. А вот в кровати с ней стало твориться что-то пугающее. Сквозь толстую стену она не могла слышать шагов Калабриана, но почему-то знала, что он ходит по своему кабинету из угла в угол и тягостно размышляет о своей неосторожности. А еще иногда его отвлекали мысли-воспоминания о проведенной в княжьем доме ночи, о нежной белой коже под его руками. Встряхнувшись, Гелла вскочила, накинула легкий халат поверх ночной рубашки и, выйдя в коридор, безошибочно отыскала нужную дверь.